Глава 5. Через Южную Австралию. Караван выступил в путь 12 сентября на рассвете. Погода была хорошая, зной умеренный вследствие легкого ветра с моря. Теплый период прочно устанавливался на 31-й параллели, в это время на всем пространстве австралийского материка. Исследователям слишком хорошо известно, как опасны летние месяцы, когда зной не умеряется в центральных долинах ни дождем, ни тенью деревьев. Несомненно, жаль было, что обстоятельства не позволили миссис Бренникен предпринять экспедицию на 5 или 6 месяцев раньше. Легче было бы выносить все тяжести подобного путешествия зимой. Гораздо безопаснее морозы, во время которых ртуть в термометре опускается ниже 0 градуса, чем жара, во время которой ртутный столбик показывает в тени 40 градусов. Ранее, в мае, испарения обращаются в обильные ливни. Ручейки снова оживают, колодцы наполняются, и не приходится делать суточных переходов для отыскания питьевой воды под палящим солнцем. Австралийская пустыня более тяжела для караванов, чем африканская Сахара. Последние есть оазисы, тогда как первая, по всей справедливости, может быть названа страной жажды. Миссис Бренникен не приходилось, однако, выбирать ни времени, ни места. Она тронулась в путь, потому что это было необходимо, и приготовилась ко всем опасностям климата, так как нельзя было избежать их. Нельзя было терять ни минуты, чтобы отыскать капитана Джона, вырвать его из рук туземцев, хотя бы ей пришлось поплатиться за это своей жизнью, как это пришлось Гарри Фельтону. Нельзя было не согласиться, однако, с тем, что экспедиция ее не была обречена на те страдания, которые вытерпел этот несчастный, так как она организована была с таким расчетом, чтобы одолеть всякие препятствия, насколько это возможно для человека. Личный состав экспедиции, увеличившийся на 1 человека с прибытием Годфрея, уже известен. Остановлен был следующий порядок во время переходов к северу от Фаррена-Таун, по лесам и вдоль ручейков, где не могло быть никаких серьезных опасностей. Впереди выступали 15 австралийцев, одетых в шаровары и казакены из полосатой бумажной материи, в соломенных шляпах и босиком, каждый с оружием, сумкой, заключавшей в себе патроны. Они составляли авангард под предводительством 1 европейца, исполняющего обязанности разведчика. Вслед за ними ехали миссис Бренникен с Гарриет в бричке, запряженной парой лошадей, с кучером-туземцем. Приделанный к легкому экипажу верх, который мог быть опущен, укрывал их во время дождя или грозы. В следующей бричке помещались Зах Френ и Годфрей. Видя искреннюю привязанность Юнги к миссис Бренникен, боцман на первых порах, хотя и был очень недоволен его появлением, тем не менее, вскоре совершенно переменился и полюбил юношу. За ними следовали по порядку 4 повозки, запряженные валами, с 4 погонщиками. Приходилось равнять ход всего каравана с ходом этих животных, которые, хотя и недавно появились в Австралии, тем не менее быстро вошли в употребление и в полевых работах, и для перевозки тяжестей. По бокам и позади маленького отряда следовала охранная стража Тома Марикса, одетые, как и их начальник, в шаровары, вдетые в голенище длинных сапог, шерстяные казакины, стянутые в талии, в белых легких касках, со скатанной легкой резиновой накидкой через плечо, вооружены они были одинаково с туземцами. Люди эти следовали верхом, и в их обязанности входила разведка пути и выбор места для привалов. Караван мог при подобных условиях делать не более 13 миль в день, ибо приходилось идти по каменистой почве через густые леса, где повозки могли следовать с большими затруднениями. При таких условиях нужно было дней 30, чтобы пройти около 350 миль от Фаррена-Таун до Алис-Спрингс. Таким образом, нельзя было добраться до этой станции ранее 1-3 октября. Покинув Фаррен-Таун, экспедиция имела возможность следовать на протяжении нескольких миль вдоль земляных работ, произведенных уже для продолжения рельсовой колеи. Миссис Бренникен интересовалась всем относящимся к маршруту и подробно расспрашивала Тома Марикса о телеграфной линии, вдоль которой они продвигались. «В 1870 году», – отвечал Том Марикс, – «колонисты задумали прокладку этой линии между портом Аделаида и портом Дарвина. Линию эту повели настолько успешно, что она была уже закончена в середине 1872 года». «Разве не представлялось необходимостью произвести предварительное изыскание?» «Совершенно верно. И изыскания эти к востоку и западу произведены были уже на 10 лет раньше, в 1860 и 61 годах, Стюартом, одним из наших самых смелых исследователей». «А кто провел эту линию?» – спросила миссис Бренникен. «Столь же смелый, сколько и сведущий инженер Тодд, директор почты телеграфа в Аделаиде, который пользуется всеобщим уважением в Австралии. Нашел ли он здесь, на месте, весь необходимый ему материал? Нет, сударыня, ему пришлось выписывать из Европы изоляторы, проволоку и даже телеграфные столбы. А в настоящее время колония в состоянии оборудовать какое угодно промышленное предприятие. И туземцы допустили производство работ без всяких помех? В самом начале они не только мешали работам, но и делали все возможное, чтобы испортить каждый столб. Они уничтожали материалы, проволоку, спиливали телеграфные столбы, и поэтому приходилось на протяжении почти 3500 верст содержать строгую охрану. Невзирая на то, что стычки заканчивались неудачно для туземцев, они все-таки добивались своих целей, и мне думается, что пришлось бы в конце концов бросить начатое дело. Если бы Тоду не пришла в голову очень удачная, можно сказать, гениальная мысль. Завладев несколькими старшинами туземных племен, он распорядился подвергнуть их действию сильного электрического тока, что навело на них такой страх, что товарищи их боялись с того времени даже близко подходить к страшным для них столбам и проволокам. Это дало возможность закончить телеграфную линию, и она действует ныне вполне исправно. Разве линия не охраняется особыми агентами? Особыми агентами? Нет. Но она охраняется стражей, которую мы называем здесь черной полицией. Полиция это никогда не появляется в центральных и западных местностях? Никогда. Или, по крайней мере, весьма редко. Здесь столько преступников и бродяг, за которыми приходится охотиться, что полиции нельзя отлучаться надолго. Но тогда почему же не направили эту черную полицию по следам индасов, когда стало известно, что капитан Бренникен у них в руках? А это продолжается уже целых 9 лет. Не забывайте, сударыня, что об этом стало известно нам и даже вам лично через Гарри Фельтона всего несколько недель тому назад. Да, это верно, сказала Долли. Только несколько недель тому назад. Впрочем, мне известно, продолжал Том Марикс, что черная полиция получила предписание исследовать местность земли Тасмана и что предстоит отправка туда довольно значительного отряда. Но я очень опасаюсь, однако... Том Марикс вовремя остановился, и миссис Бренники не заметила его смущения. Необходимо сознаться, что хотя Том Марикс принял решение до конца выполнять принятые на себя обязанности, он, тем не менее, весьма сомневался в благополучном исходе предпринятой экспедиции. Ему известно было, насколько неуловимы эти кочующие племена Австралии. А потому он не мог разделять ни пламенной веры миссис Бренникин, ни убеждений Заха Френа, ни инстинктивной уверенности Готфрея. Однако, как сказано, он намерен был добросовестно исполнять свои обязанности. Вечером 15 августа, обогнув холмы Дорой, караван расположился на ночлег в местечке Бурлу. По направлению к северу вдали виднелась вершина горы Маунт Этрекшн, позади которой тянутся долины, называемые Иллюзионс Плэнс. Из сопоставления этих названий приходится вывести заключение, что если гора притягивает, то долина обманчива. Надо заметить, что на географических картах Австралии сплошь и рядом встречаются названия, которые заключают в себе понятия физического и духовного мира. Телеграфная линия делает в Бурлу крутой поворот, почти под прямым углом, по направлению к западу, пересекая ручей Кабана-Крик, на расстоянии около 12 миль от Бурлу. Но то, что не представляет затруднения для телеграфной линии, должно было оказаться нелегким для пешего и конного отряда. Пришлось отыскивать брод. Юнга вызвался найти его и, смело бросившись в реку, быстро отыскал мелкое место, по которому повозки и брички переправились на левый берег. 17 числа караван мог расположиться лагерем у последних отрогов горного кряжа Норт-Уэст, который тянется приблизительно на расстоянии 10 миль к югу. Так как местность эта населена, то миссис Бренникен и ее спутникам оказано было радушное гостеприимство в одной из тех обширных ферм, у которых площадь обрабатываемой земли заключает в себе обыкновенно несколько тысяч акров. В этих поместьях встречаются овцеводческие фермы, поля всяких хлебных культур, обширные магазины, в которых сложены семена, превосходно содержатся леса, плантации оливковых деревьев и иных пород, свойственных жаркому поясу, несколько сотен рабочего скота, и, наконец, многочисленный отряд рабочих, которые подчиняются почти воинской дисциплине, обращающей человека чуть не в раба. Не будь караван миссис Бренникин снабжен всем необходимым, он без труда мог бы пополниться благодаря щедрости богатых фермеров, владельцев этих земельных угодий. 18 сентября Том Марикс разбил лагерь на ночь на южной оконечности озера Саус-Лейк-Эйр. На лесистых берегах его виднелись стаи замечательных птиц, среди которых наибольшей известностью пользуются жабиру, а также черные лебеди, бакланы, пеликаны и цапли с перьями серого и синего цветов. Озера эти расположены весьма своеобразно. Цепь их тянется с юга на север Австралии, а именно озеро Торренс, по дуге которого продолжен рельсовый путь, маленькое озеро Эйр, большое озеро Эйр, озера Фром, Белое, Амадея. Все эти озера представляют обширные водные площади и заключают в себе соленую воду. Это естественные древние водохранилища, остатки прежнего внутреннего моря. И действительно, геологи склонны предполагать, что австралийский материк весьма еще недавнее время представлял собой два острова. Замечено уже, что окружность этого материка, образовавшегося вследствие каких-то неведомых геологических процессов, проявляет постоянное стремление к возвышению над поверхностью моря. Равным образом, несомненно, что подобное же явление отмечается и в самом центре. Таким образом, в будущем можно ожидать поднятия дна прежнего бассейна, что повлечет за собой и уничтожение озер, которые тянутся между 130 градусами и 140 градусами широты. Караван совершил переход приблизительно в 17 миль от оконечности Salt Lake Air вплоть до станции Emerald Springs, куда он прибыл к вечеру 20 сентября. Переход совершен был по местности, покрытой лесами, где имеются деревья в 200 футов высотой. Как не привыкла Долли к лесным чудесам у себя в Калифорнии, она не могла бы не восторгаться этой поразительной растительностью, если бы только была в состоянии отделаться хоть на время от постоянных мыслей, переносящих ее к северу и западу от этой местности в дикие пустыни, где произрастают одни лишь тощие кустарники на бесплодных песчаных равнинах. Она совсем не замечала ни чудных папоротников, самые замечательные экземпляры которых произрастают в Австралии, ни огромных куб эквалиптовых деревьев с мокрой листвой, растущих целыми группами по легким склонам этой местности. Интересно, что почва, на которой они произрастают, совершенно свободна от кустарников, причем нижние их ветви начинаются на высоте от 12 до 15 футов от корней. Виднеется лишь золотисто-желтоватая трава, которая никогда не высыхает. Молодые поросли уничтожены животными, а также бивачными кострами, которые спалили все кустарники и деревца. Хотя в этих лесах не проложены дороги, тем не менее проход по ним не представляет затруднений. Нельзя не указать при этом, насколько отличаются эти леса от африканских, через которые приходится проходить в продолжении целых 6 месяцев и все-таки не видеть конца этих огромных лесных пространств. Таким образом, повозки и брички свободно могли двигаться в пространстве между этими широко расставленными деревьями под сенью густой листвы. Кроме того, Мариксу знакома была эта местность, в которой ему приходилось не раз бывать в то время, когда он находился во главе полиции округа Аделаида. Миссис Бренникен не могла бы довериться более опытному проводнику. Ни в одном начальнике охраны нельзя было одновременно найти столько усердия, соединенного с разумной решительностью. Да, кроме того, Тому Мариксу удалось найти в лице Юнги ценного сотрудника, деятельного и решительного, который настолько привязался к Долли, что готов был в случае необходимости пуститься один в пустыне Центральной области. Том не мог не восторгаться тем воодушевлением, которым был охвачен этот юноша и которого, наверное, не смогли бы никак удержать в отряде с того момента, когда удалось бы напасть хоть на какие-либо следы капитана Джона. Сильный для своего возраста, уже закаленный тяжелой морской жизнью, он чаще всего шел впереди каравана и оставался на своем месте только лишь по настойчивому приказанию Долли. Несмотря на любовь Готфрея к Заху Френу и Тому Мариксу, ни тот, ни другой не могли бы заставить его делать то, что он беспрекословно делал по одному лишь ее взгляду. Все это привело к тому, что Долли, видя в нем живой портрет Джона, стала питать к нему чисто материнскую любовь. Если Готфрей не ее сын, то он сделается им, потому что она решила усыновить его, чтобы не расставаться с ним. Джон разделит это чувство к ребенку. Однажды, когда Готфрей вернулся из далекой разведки, заставив беспокоиться о своем отсутствии, она сказала ему: «Дитя мое, я желаю, чтобы ты обещал мне никогда не удаляться от каравана без моего согласия. Не видя тебя, я беспокоюсь. Мы не знаем, что с тобой делается в продолжении целых часов». Необходимо было миссис Долли сделать разведку. Говорили о племени кочующих туземцев, которое расположилось на берегу речки Уормер. И я решил повидать старшину этого племени, чтобы расспросить его. «Что же он сказал?» – спросила Долли. «Он сказал, что до него доходили слухи об одном белом, который шел с запада, направляясь в Квинсленд. Кто же это был? Я понял, что он говорил о Гарри Фельтоне, а не о капитане Джоне. Мы все-таки разыщем его. Несомненно, мы разыщем его. Ах, я люблю его так же, как люблю вас, а вас люблю как мать. Мать, тихо повторила миссис Бренникен. Но вас я знаю, его же, капитана Джона, я никогда не видел. И не дай вы мне фотографии, которые всегда при мне, портрет, к которому я обращаюсь и который как бы отвечает мне, ты узнаешь когда-нибудь его, дитя мое, отвечала Долли. И он полюбит тебя не менее, чем я. 24 сентября, после привала в Стронуэйт-Спрингс, за Ормир-Крик, экспедиция расположилась в 42 милях к северу от станции Эмеральд. Слово «спринта» означает «ключ», и можно заключить, что водная система в местности, по которой проведена линия телеграфа, довольно обширна. Но летняя жара уже наступила, и все ключи должны были пересохнуть, так что не приходилось отыскивать брода в тех ручьях, через которые надо было переправляться каравану. Однако еще не видно было никаких признаков уменьшения роста и пышности растений. Деревни попадались редко, но на каждом переходе встречались фермы, окруженные живыми непроницаемыми изгородями из акаций вперемешку с шиповником, благоухающие цветы которого насыщали ароматом воздух. В лесах менее густых, чем только что пройденные, теперь уже встречались европейские древесные породы – дуб, клен, ива, тополь, тамаринт, но зато во множестве росли эквалипты и род каменного дерева. «Какое же, однако, это странное дерево!» — воскликнул Зах Френ, когда увидел рощу из 50-60 этих деревьев. «Право слово, ствол их раскрашен всеми цветами радуги!» «А между тем, боцман, — отвечал на это Том Марикс, — это совершенно природная краска. Цвет коры у этих деревьев меняется соответственно их росту. Вот белые, вот розовые, а там красные. Взгляните, вот дерево, у которого ствол полосатый, причем полосы голубого и желтого цвета. Да, это еще новая штука, которую приходится присоединить ко всем тем, какими уже отличается ваш материк Том Марикс. Пускай штука, если вам так угодно назвать это, но поверьте мне, Зах, что вы говорите комплимент моим соотечественникам, заявляя, что родина их не похожа ни на какую другую страну в мире. И страна наша будет тогда лишь вполне совершенна, когда не останется в ней более ни одного туземца, это известно, — возразил на это Зах Френ. Интересно также было и то, что, несмотря на невозможность найти хоть признак тени в листве этих деревьев, множество птиц все-таки садилось на них. В их числе было несколько сорок, попугайчиков, снежной белизны кокоду, тандалы с красными шейками, которые безостановочно болтают, летучие белки, летяги или политушки, которых охотники приманивают, подражая крику ночных птиц, райские птицы, и между ними рифльберт с бархатными перьями, который признан самым красивым представителем пернатого царства в Австралии. На поверхности лагун и болот встречаются журавли и птицы-лотосы, которые могут, благодаря строению своих лапок, бегать по поверхности листьев кувшинок. Из дичи немало было зайцев, на которых усердно охотились куропаток и диких уток, что позволяло Тому Мариксу разнообразить стол экспедиции. Дичь жарили на бивачном огне. Иногда удавалось откапывать яйца игваны, лакомство туземцев охраны. В полувысохших ручьях ловились окуни, щуки с остроконечными головами, головли и мириады угрей. Приходилось, однако, беречься крокодилов, которых тоже немало в этих водах. Ввиду всего этого, каждый путешествующий по Австралии должен, как рекомендует полковник Варбуртон, брать с собой удочки и рыболовные сети. Утром 29 числа караван выступил со станции Умбум и пошел по весьма неровной местности, крайне тяжелой для пешеходов. Двое суток спустя караван добрался до станции Типик, недавно сооруженной для нужд телеграфа на запад от Денисонского кряжа. Благодаря подобному описанию путешествия Стюарта, сделанному Томом Мариксом, миссис Бренникен узнала, что этот исследователь направился отсюда к северу, проходя почти неизвестными до него местами. Начиная с этой станции, каравану пришлось на расстоянии приблизительно 60 миль почувствовать в первый раз те трудности, которые предстояли ему при следовании по австралийской пустыне. Пришлось двигаться по совершенно бесплодной почве вплоть до берега Макумба-Ривер, откуда пройти такое же расстояние при тех же условиях до станции Леди Шарлотта. По пути попадалась масса дичи, и изредка встречались купы деревьев с блеклой листвой. Кругом прыгали маленькие кенгуру, валабисы, составлявшие большие стада, бегали опоссумы. Изредка попадались казуары с гордым и вызывающим видом и жирным питательным мясом, немногим отличающимся от Вольева. Из древесных пород встречались бунгес-бунга, род араукарии, который достигает высоты 200 футов, и особые породы сосны, на которых растут питательные орехи. Том Марикс предупредил заранее всех о возможной встрече с медведями, которые обычно устраиваются на жилье в дуплах каменных деревьев. Встреча эта действительно произошла, но обошлась совершенно благополучно, ибо эти хищники, называемые поторус, не опаснее двуутробок с длинными когтями. Что же касается туземцев, то караван почти не встречался с ними. Дикие племена действительно кочуют с места на место к северу, к востоку и западу от Эверлендской телеграфной линии. Проходя по этим местам, постепенно делающимся все более и более бесплодными, Тому Мариксу пришлось воспользоваться инстинктом волов, которые были заряжены в повозках. Инстинкт этот, постепенно развивающийся у животных со времени их переселения в Австралию, приводит их к воде, и они редко ошибаются, так что людям остается лишь следовать за ними. Утром 7 октября волы передней повозки внезапно остановились. Их примеру тотчас же последовали волы остальных повозок. Тщетно подгоняли их проводники, волы стояли на месте, как вкопанные. Извещенный об этом, Том Марикс тотчас же направился к бричке миссис Бренникен. «Я догадываюсь, в чем дело», — сказал он. «Хотя мы не повстречались еще ни с одним туземцем, но в настоящее время нам приходится пересекать тропинку, по которой они имеют обыкновение следовать, а так как волы почувствовали их следы, то и отказываются двигаться далее». «Откуда у них такое отвращение к туземцам?» — спросила Долли. «Причина этому в точности неизвестна», — отвечал Том Марикс. «Но тем не менее факт этот не подвержен сомнению. Считаю, однако, наиболее вероятным, что первые волы из тех, которые вывезены были впервые в Австралию, подвергались безжалостному обхождению со стороны туземцев. Воспоминания об этом сохранились у них, и они передавали их из одного поколения другому». Так это или нет, но волов нельзя было принудить идти вперед по этой дороге. Пришлось распрячь их, повернуть в обратную сторону и затем бичками и палками заставить их пятиться по дороге шагов 20. Только так удалось заставить их перешагнуть через тропинку, оскверненную следами туземцев, а затем их снова запрягли в повозки в обычном порядке и погнали по дороге. С приходом каравана к берегу реки Макумба каждому представилась возможность утолить жажду. Правда, уровень воды в реке значительно уже спал вследствие жары, однако оставшегося было вполне достаточно для того, чтобы утолить жажду 41 человека и около 20 животных. Экспедиции пришлось перейти через речку Гамильтон по затопленным наполовину камням, которые загромождали русло реки. Всего пройдено было 320 миль со времени отправления экспедиции со станции Фаринатаун. Экспедиция находилась теперь на границе, отделяющей землю Александра от Южной Австралии. Первая известна также под названием Северной территории и была открыта в 1860 году Стюартом, в то время, когда он поднимался по 131 меридиану до 21 градусу широты.